Глава 37. Новая ловушка. Клариса. Знакомые девичьи голоса перешептывались, но я не могла разобрать, о чем они говорят. Опять Солейн и Аманда что-то задумали. Хотя третий нежный голосок пробивался ярче всех. «Это же Айлин!» Осознание произошедшего нахлынуло на меня мощным потоком. От страха я вскрикнула и открыла глаза. «Риса!» — взвизгнули девчонки хором, встрепенулись и бросились ко мне, обступив кровать, где я лежала. «Милая, как ты?» — ласково смотрела на меня Солли, присаживаясь на край постели. «Мы так волновались за тебя», — вторила ей Аманда. «Я чуть с ума не сошла, когда Эдвард все рассказал!» Айлин прикусила губу и села с другого края. «Все позади?» — я поняла, что лежу в своих покоях во дворце. «Преступники мертвы», — кивнула подруга-медиум, взяв мою ладонь. Теплые пальцы согрели мою холодную руку. «Тебе больше не грозит опасность». «Кто же мог подумать, что императрица окажется старой ведьмой, а главный целитель — ее мужем-сообщником?» — ахнула юная герцогиня. Я потрогала рукой грудь, ощущая под тканью тугую повязку. «Меня ранили?» Вспомнила я обжигающую боль в тот момент, когда падала на пол. «Да», — кивнула Айлин, — «мой брат вовремя принес тебя в лечебницу. Ты чуть не погибла. Целители ввели тебя в сон. Ты больше суток проспала». «Риса, давай ты больше не будешь попадать в переделки, пока я на сносях», — нежно улыбнулась Солли. «А то рожу еще раньше срока». «Не буду, обещаю», — голос мой дрогнул. Представляю, как подруги испугались. Уже второй раз меня чуть не убили. «Что же ты нам ничего не рассказала про метку блодеров?» — покачала головой Аманда. «Не хотела вас беспокоить и зря пугать». Я попыталась привстать. Девчонки помогли мне, подложили под спину подушки. «Тихушница! Риса, значит, у нас стала завидной невестой, сам император метит в мужья, а она с подругами даже поделиться не хочет», — проворчала подруга Ирбис. «Что?» — дыхание внезапно сперло. «Кто вам рассказал про императора?» Айлин потупила взор, нервно теребя пальцы. «Так вот кто проболтался. Неужели герцог ей все рассказал? Зачем?» «Прости, Риса, это я поведала девочкам о планах кузена. Синие глаза виновато смотрели на меня». «Представляете, вроде не так давно чуть не испортили свадьбу Бенедикту, а теперь наша подруга станет императрицей», — воодушевилась вдруг Аманда. «Я не давала согласия правителю», — строго осадила я подругу. «Но ведь дашь?» — голубые глаза смотрели на меня с надеждой. «Думала, тебя замужество изменило», — я устало вздохнула в ответ. «Значит, нет». Ирбис разочарованно скривила губы. «Хватит об этом. Не хочу говорить сейчас об императоре». «Я была права. Риса не любит его», — победно улыбнулась Солли. «Полюбит? Как можно не влюбиться в такого красавца? В самого императора?» — не унималась Аманда. «Я же просила», — с нажимом процедила я. В груди вдруг кольнуло, и губы скривились от боли. «Что вы тут раскудахтались?» — заволновалась Айлин. «Зовите скорее целителя. Он же сказал найти его, как только Риса проснется». «Вот и беги за ним», — всполошилась Солли. «Позабывали обо всем от радости». Айлин, недовольно поджав губы, подхватила юбку и выскочила из комнаты. Подруги тут же засыпали меня вопросами о преступниках. Юная герцогиня вернулась быстро, причем в неожиданной компании Ди Сантьена. «Риэли, тебя выпустили?» Я одновременно удивилась и обрадовалась, когда мужчина вошел в покое. «Здравствуй, Клариса. Да, меня в тот же день, как только преступники были обезврежены, освободили и сняли все обвинения». Его губы дрогнули в улыбке. «Как ты себя чувствуешь?» «Вроде хорошо. Правда, в груди кольнуло что-то. Я поежилась под пристальным взглядом серых глаз целителя». «Не волнуйся, такое может быть. Ткани не до конца восстановились. Думаю, пара дней, и все придет в норму. Можно я тебя просканирую?» «Да, конечно». Щеки вспыхнули от смущения. Риэли, не касаясь меня, провел ладонью над тканью сорочки, где была рана. Легкое приятное тепло проникло в тело. «Все отлично, никаких патологий», — улыбнулся мужчина, убирая руку. «Как я и говорил, ткани еще восстанавливаются». «Я рада, что ты вернулся во дворец», — искренне произнесла я, натягивая одеяло до ушей. «Это ненадолго», — грустно вздохнул Рейли. «До тех пор, пока не нашли замену. Императорская лечебница лишилась главного целителя, и я его замещаю. Но его величество намекнул, что как только найдут достойного мага, меня снимут с поста, лишив даже прежнего места». «Что? Почему?» — удивилась я, не понимая, куда клонит целитель. «Бенедикту не понравилось, что я ухаживал за тобой когда-то», — поджал губы мужчина, «и что ты навещала меня в тюрьме». «О, боги!» — вздохнула я. «И тебе досталось из-за меня». «Не переживай, Риса, я найду новое место. Хороших целителей мало, я не пропаду. Главное, чтобы ты была счастлива. Я пойду. Не смею задерживаться дольше положенного». «Да, конечно, спасибо большое. Мне стало вдруг грустно. Такой замечательный целитель не сможет продолжить карьеру. Его ждало бы блестящее будущее мага-ученого». Мужчина откланялся и покинул комнату. «Риса, ты все еще любишь этого мямлю?» — кинулась ко мне на постель Аманда. «Нет, что ты!» — меня удивил вопрос подруги. «Просто простила и отпустила. Я не люблю Рейли, это точно». «Слава богам!» — закатила она глаза. «Хоть в чем-то ты меня порадовала». «Риса, ты же голодная!» — ахнула Айлин. «Я пойду распоряжусь, чтобы принесли обед». «Хоть кто-то вспомнил о том, что я уже больше суток ничего не ела». Прошло 2 дня. Я чувствовала себя намного лучше. Девочки навещали меня каждый день. Заглядывали то парами, то поодиночке, чтобы не утомлять меня, но и не давать скучать. Риэли заходил каждое утро. Сканировал ранение и, довольный тем, что я быстро иду на поправку, уходил. Несколько раз появлялся следователь и изматывал меня допросами, постоянно что-то выясняя по делу семейки маньяков. Не навещали меня только император и герцог. Если первого я не хотела видеть и была рада, что он забыл про меня на время, то второго желала поблагодарить за его чудесный подарок-артефакт, с помощью которого он узнал, где преступники держат меня. Но, как назло, Дебофорт не горел желанием сюда приходить. «Может, ему некогда», — уговаривала я себя. «Занимается делом убийц Фиори». Спрашивать Айлин о герцоге я стеснялась. Я сидела в кресле, листая книгу и пытаясь отвлечься от грустных мыслей. «Кого я обманываю? Я не нужна ему». Сердце кольнуло от обиды. «Спас меня, чтобы отдать в руки кузену-императору? А чего я хотела? Чего?» Теплая волна восторга затопила меня, когда я вспомнила дерзкий поцелуй герцога. И правда меня ошеломила. Я осознала, чего хочу. Хочу его поцелуев, таких же жарких и страстных, от которых голова шла кругом и не хотела подчиняться здравым мыслям. Неужели я влюбилась? Из раздумий меня вырвал неожиданный стук в дверь. Наверное, служанка предложит обед. «Войдите!» — крикнула я. Дверь отворилась, но я не обернулась, уверенная в том, что принесли обед из кухни. «Добрый день!» Книга подпрыгнула и выпала из моих рук, рухнув на пол. «Простите, напугал вас», — вкрадчиво произнес до боли знакомый баритон. «Мистер Дебофорт?» — я встала с кресла, беря себя в руки. Выпрямила спину и повернулась к вошедшему герцогу. «Я не вовремя?» Его лицо было невозмутимо, только синие глаза лихорадочно блестели, разглядывая меня. «Хотел узнать, как ваше здоровье. Вы не против незваных гостей?» «Что вы, не против?» — еле вымолвила я, сглотнув. «У меня все хорошо. Благодаря вам». «Не стоит». Уголок его рта приподнялся в полуулыбке. «Я выполнял свой долг». «Я очень благодарна вам. особенно за ту брошь. К сожалению, ее сломал убийца». «Бездна с ней. Главное, что вы живы, мисс Дисонг», — порывисто произнес он. Вдруг повисла неловкая пауза. Мы стояли и просто смотрели друг другу в глаза. Сердце бешено колотилось от радости, волнения и ожидания. «Завтра заключительный бал маскарад», — продолжил он, заложив руки за спину. «Его Величество ждет вас с нетерпением». «Разве траура не будет?» — недоуменно приподняла я брови. «Нет, брак императора аннулирован. Ему не обязательно соблюдать траур», — холодно ответил герцог. «Поэтому праздничный бал не отменяется». «Понятно. Можно я уеду во Фрозенберг?» — с надеждой спросила я. «Его Величество меня не навестил ни разу. Значит ли это, что он оставил идею жениться на мне?» «Именно по этому поводу я и пришел к вам, Клариса. Бенедикт был занят. Он занимался аннулированием брака», — медленно проговаривал каждое слово мужчина. «Позавчера он уехал в Кендию лично сообщить королю о смерти дочери. Но завтра вы встретитесь с ним на балу. Когда пробьет полночь и наступит новогодие, все присутствующие снимут маски. И тогда император предложит вам руку и семейное кольцо-артефакт». «Что?» — ахнула я, понимая, чем грозит мне такое публичное предложение. «Нет». «Я хотел предупредить вас, чтобы вы не делали глупостей». Голос Эдварда дрогнул, и он отвел взгляд в сторону. «Вы меня просто режете без ножа, герцог!» — выдохнула я, садясь обратно в кресло, так как ноги подкосились от таких новостей. «Айлин должна была с вами поговорить на эту тему, по моей просьбе. Но она так и не смогла почему-то». «Потому что не хотела меня расстраивать», — продолжила я за герцога. «Ваша милость, что мне делать?» «Как что? Я думал, вы уже поняли. Принять предложение императора», — прокашлялся он. «Пожалуйста, поговорите с его величеством. Скажите ему, что я не готова официально стать его невестой», — растерянно озиралась я. «Бесполезно. Я уже говорил с ним. Он ничего не хочет слушать». «Бенедикт уверен, что вы его магическая пара», — огорошил меня герцог. «Как это?» «В древнем свитке Ордена Блодеров, что нашли архивариусы, было написано, что фиори могут составить сильному магу идеальную пару, истинную связь», — не спеша объяснял мужчина, нахмурив брови. «Такие женщины одаривают своего избранника невероятной энергией, отчего у них рождаются сильные наследники. Бенедикт знает, что вы невинны. Он не намерен отказываться от вас и торопится. Боится, наверное, что вас кто-нибудь уведет». «Кто осмелится пойти против императора?» — не понимала я логики герцога. «Пока вы официально не невеста его величества. А значит, найдутся смельчаки. Тот же Десантьен, например». «Рейли уволили, он утром заходил попрощаться», — вспомнила я визит целителя. «И назвать его смельчаком трудно». «Не он, так кто-нибудь другой», — хмыкнул герцог. «Какая разница, кто?» Вдруг шальная идея промелькнула в моей голове, и я на эмоциях выпалила свое предложение. «Ваша милость, помогите мне, пожалуйста. Женитесь на мне». «Что?» — затаил дыхание герцог. «Мы вечером за ужином объявим о помолвке», — мысли лихорадочно скакали в моей голове. «На балу император уже не сможет сделать мне предложение. Мы можем даже не жениться, оттягивая свадьбу. Бенедикт смирится и успокоится. А через год или полтора мы разорвем помолвку». «Я не могу», — чуть слышно прошептал мужчина, прикрыв глаза на мгновение. «Это выше моих сил, мисс Дисонг». «Но почему?» — отчаяние захлестнуло мой разум, и я сделала шаг вперед. «Бенедикт никогда не простит мне предательство», — еле слышно прохрипел его голос. Герцог приблизился, смотря на меня. «Не просите меня о том, чего я сделать не могу, даже если бы и хотел помочь вам таким странным способом». «Что же мне тогда делать?» — Я чуть дышала, его губы были так близки от моих. Еще шаг, и окажусь в его объятиях. Я не хочу замуж за императора. «А мне что делать?» — горячо прошептал герцог, и его руки обвили мою талию, прижимая к каменной груди. Я услышала через шершавую ткань пиджака, как бешено бьется большое сердце Эдварда, прямо в унисон с моим. «Больше всего на свете я хочу, чтобы ты была моей, Клариса». Я вскинула подбородок и утонула в бездне синих глаз. Мужчина едва прикоснулся к моим устам, словно боялся спугнуть меня. Волна восторга захлестнула меня, обдавая жаром тело, и напор жестких губ усилился. Я прижалась к мужчине, обвив руками его шею. Мир перестал для меня существовать. Важен был только наш обжигающий поцелуй. Я не сразу услышала стук в дверь, но герцог среагировал быстро. Он отпрянул от меня, словно очнулся от наваждения. «Войдите!» — крикнула я, несмотря на дверь. Мой взгляд не мог оторваться от ошеломленного не меньше меня мужчины. «Обед, мисс Дисонг!» — вошла служанка с подносом и ретиво подошла к столику. «Сегодня целитель разрешил подать вам мясо, приготовленное на углях, и даже пирожное на сливках». «Приятного аппетита, леди Клариса!» — выдохнул герцог. «Не смею вам мешать». И он, как ошпаренный, выскочил из моих покоев. Прислуга что-то щебетала, воодушевленно рассказывая, но я не слушала ее. Я не могла поверить в то, что услышала от лорда. В сердце трепыхалась слабая надежда на то, что герцог неравнодушен ко мне. Но я понимала, что он никогда не пойдет против императора. Долг и честь не дадут ему сделать этого. До конца дня я пробыла в своих покоях одна, наедине со своими шальными мыслями. Девчонки заглядывали ко мне, но ненадолго. У них начиналась горячая пора, подготовка к заключительному балу. У меня же не было никакого желания готовиться к нему. Если император сделает так, как сказал герцог, отвертеться от его предложения не получится. Я знаю, что дам согласие, потому что сотни глаз будут смотреть на меня, и я не посмею отказать Бенедикту. И тогда ловушка повелителя захлопнется. У меня не будет выбора. Утром я соберу вещи и уеду во Фрозенберг. На бал я не пойду, это точно. Но я понимала, что только оттяну неизбежное. И император найдет способ вернуть меня в столицу. Он точно не сдастся и будет добиваться моего согласия любым путем. И все начнется по новой. Я нужна ему как ценная родовитая кобыла, которая произведет на свет породистых и сильных жеребят. Если только я не потеряю эту самую ценность. Невероятная мысль пронзила мой мозг, и я испугалась своих неприличных идей о том, как избежать назойливого внимания императора. «Нет, такой вариант не для меня. Я же леди, я не могу», — уговаривала себя. Но иного шанса я не видела. Мысль отдаться другому мужчине все крепче росла во мне. И кому именно, мое сердечко сразу выбрало. Близилась ночь. Сейчас весь двор ужинает, развлекаясь. Айлин говорила, что будет играть императорская театральная труппа «Небольшой водевиль». Наверное, герцог тоже сейчас там, смотрит представление. Я представила, как он обнимает меня и горячо целует в губы. По телу пробежала магия, распаляя еще больше мое воображение. Слова герцога эхом зазвучали в моей голове. «Больше всего на свете я хочу, чтобы ты была моей, Клариса». «Его! Только его!» «Быть рядом с ним хотя бы одну ночь. Пусть он не любит меня и видит во мне ту же родовитую кобылу. Но я-то люблю его». «Не хочу быть императрицей. Лучше я останусь для общества старой девой. Посвящу жизнь любимому делу и одинокими северными ночами буду вспоминать его, Эдварда де Бофорта, мужчину, который перевернул мою жизнь с ног на голову».